В ее распухшей записной книжке теснились телефоны. Родители нынешних и бывших учеников, давно выросшие ученики, сами уже ставшие родителями, нынешние и бывшие аспиранты. Театральные билеты приносили домой. Из комиссионного звонили, когда что-то интересное появлялось. Сама она никуда не ходила, не напрягалась. В доме зимой яркими пятнами краснели гранаты, желтела хурма. Аспиранты из Узбекистана привозили ящиками. А с Дальнего Востока аспиранты доставляли баночки с крабовым мясом и икрой. И сама она делала все, что было в ее силах. Однажды с Володей Любинским 2 часа на морозе простояла, дожидаясь поезда, в котором приезжала его больная тетка, чтобы сразу везти женщину в больницу. У Алеши Васильева перед защитой заболела мать. Было плохо с деньгами, так Берта Семеновна лекарства доставала. Один из бывших ее учеников сделал Алеше бесплатные чертежи, другая напечатала диссертацию. Алеша защитился, мать умерла. Берта Семеновна помогала хоронить, блины пекла на поминках. Алеша, когда женился, приходил к ней, такой строгой, плакал, говорил: «Вы мне как мать, у меня кроме вас никого нет». Алешина девушка, скромненькая Алочка, Берте Семеновне понравилась. Она велела Алеше: «Женись». Алеша женился. И Зину Володину она одобрила. Рожали девочки Зина и Алочка через нее. Берта Семеновна договаривалась, чтоб присмотрели. Володю Любинского, по отцу записанного евреем, не хотели в аспирантуре оставлять. Оставили. Берта Семеновна выхлопотала. Был у нее один бывший двоечник, очень продвинулся по партийной линии. Она его для самых сложных случаев придерживала. Помогала, руководила жизнью. А в уплату за помощь требовала беспрекословной преданности себе и деду. Дед мог крикнуть, хлопнуть дверью. Бабушка? Нет, никогда. Лишь однажды Маша заметила, как она плакала. Подбежала, хотела приласкаться, бабушка ее отодвинула. Нельзя показывать свои чувства другим. А если ты случайно стала свидетелем чувств других, отойди, сделай вид, что не заметила. Этим и отличается воспитанный человек. Маше казалось, что бабушка и дед больше уважали друг друга, чем любили. За всю жизнь она ни разу не заметила между ними ни малейшего проявления чувств. «Пап, наверное, у бабушки и деда в юности были несчастные любови. Ну, то есть... у нее своя, у него своя», — как-то предположила Маша. Но Юрий Сергеевич ответил: «Нет, поженились они очень молодыми. Вряд ли успели несчастливо кого-то полюбить. Уж такие они сдержанные люди, их поколение вообще более закрытое. Вот баба Сима, Анина мать, та все свое выражала от души. Был у нее одно время какой-то... некрупные кривоногие мужичонка в кепке по имени Леня. Леня игриво хлопал Симу по попе, а Сима гордилась. Видала, какое у него ко мне чувство, — хвасталась она Маше. «Милый Леня, я влюблена, милый Ленечка, в тебя». «Я давно влюбился, Маша, тебе сказать стыдился, Маша», — пела своему Лене баба Сима. Другая представительница закрытого поколения. На взгляд будущей невестки Ани Сергей Иванович был неприятный старик, ужасный тиран и сумасброд, а Берта Семеновна — неприятная старуха, которая в точности, как испуганная челядь из стихотворения про королевский бутерброд, бросалась исполнять его малейшие прихоти. О желаниях своих Сергей Иванович сообщал движением глаз, нахмуренными бровями. А если его не понимали, ну, тогда уже сразу криком. И, подобно королю из стихотворения, получив желаемое, немедленно требовал признания своей мягкой доброжелательности, становился похож на обиженного ребенка и порой всем своим видом показывал, а порой восклицал —